Тогда обязательно помрешь без еды-то. Цезарь глянул на него с неожиданной искрой симпатии. «Думаешь, это самое плохое?» Корнелий сел с ним рядом. «Объясни тогда, будь добр. Ты объявляешь голодовку?» «Я не знаю. Я не думал об этом. Но здешнюю пищу есть я не буду». «Подумаешь?» — буркнул Ножик. «Тихо», — шепотом сказал Антон. «Господин Корнелий, можно идти в столовую?» Ребята ушли, а Корнелий по внутреннему телефону позвонил Альбину. К счастью, старший инспектор был на месте. «Альбин, он ничего не ест, отказывается намертво». Тот понял сразу. «Можно было ожидать, но что делать-то? Проголодается сильнее, попросит». «Боюсь, что нет. Это кремешок», — сказал Корнелий. И вдруг подумал. «Не нам с тобой, чита». «Да, пожалуй, есть в кого. Папаша-то у него знаешь, кем был? Штурман интерлайнера «Магеллан» Максим Лот. На круговой линии через полюс. Помнишь аварию и посадку на лед? 7 лет назад. Это он лайнер сажал. Чудо века. Сейчас ему, конечно, не до полетов». «Ты мне зубы не заговаривай», — неожиданно для себя взъярился Корнелий. «Как с мальчишкой-то быть?» «Ладно, придумаем. Не паникуй». На занятия Цезарь тоже не пошел. Даже не отозвался на слова Антона о школе. И Корнелий опять сказал: «Оставьте его». Сам он тоже остался в своей стеклянной клетке. Поглядывал на неподвижно сидевшего Цезаря и с удивлением размышлял, что беспокоиться о мальчишке кажется по-настоящему. В данный момент, пожалуй, больше, чем о себе. Через час пришел знакомый улан Гаргуш. Принес пакет. В нем свежая булка и молоко в пластиковой, в виде пузатой коровы фляжки. «Вот, для пацана, значит». Корнелий сел рядом с Цезарем. «Ешь, это не здешнее, а с воли». Тот вскинул глаза, подумал секунду. «Благодарю вас». Видно, все-таки голод не тетка. Из своей воспитательской кабины Корнелий видел, как изголодавшийся мальчишка рвет зубами булку и прямо из фляжки, отвинтив коровью голову, глотает молоко. Потом позвонил Альбин. «Как дела?» «Поел». «Слава хранителям! А то не дай бог, что случится, мне башку оторвут. Это ж не обычный бичонок, а под особым контролем. Кстати, имей в виду, ни одна душа не должна знать, что он у нас». «Это ты мне говоришь? Ха, вот поеду после работы на дачу и всем позвоню». Альбин хихикнул. «Это я на всякий случай. В ближайшую неделю придется воздержаться от врачебного осмотра. Врач-то, он ведь со стороны. Тоже лишний язык». «Толку от этих осмотров. Гурик в постель как пускал сырость, так и пускает. Можно бы за 3 дня вылечить мальчишку, а тут...» «А, это ушастый такой. Помню. Эмма говорила. Для лечения надо в больницу отправлять, а с бичатами столько возни. Кучу разрешений нужно требовать. Да он и сам не хотел. Боялся, что потом в другую школу отошлют. Они тут уже все привыкшие друг к другу, не хотят расставаться». «Любопытно, что иногда он вполне человек», подумал Корнелий про Альбина и вспомнил. «Кстати, ребят на прогулку просятся. Они уже 1/2 месяца со двора ни шагу. Как мне быть?» «Черт, лучше бы обождать, а то этот юный Цезарь смоется и не догонишь». «Да я не о нем. Мне-то что делать? Я же не могу за проходную сунуться». «Хм, верно. Я и не сообразил. Опять дорогу не там перейдешь или кого знакомого встретишь. Вот задачка. Не Эмму же снова звать, я ее прогнал. Этот алкоголик из школы гулять с ними не захочет, не мое дело, скажет. Слушай, я тебе темные очки принесу, чтобы не узнали. И уланов обходи стороной. Погуляйте где-нибудь в старом парке, там пусто. Но не в эти дни, позже». От неожиданного приступа тоски у Корнелия перехватило горло. Он бросил в развилку наушник. Сел, обхватил затылок. «Кто я? Что я? Я живу? Это жизнь?» Миллионы людей, беззаботные, веселые, ходят на службу, ездят на пляже, смотрят фильмы, устраивают вечеринки и свидания, засыпают и встают без страха. «Без всякого страха?» «Ну, все-таки не в таком же кошмаре. «А разве ты в кошмаре? Ты вроде бы уже привык». «Ага, как повешенный», — вспомнил Корнели одну из шуточек Риболтера. «Он тоже привыкает. Сперва дергается, а потом висит спокойно». Вспомнилось крупным планом лицо Риболтера с ехидным ртом и круглыми глазами, повисшие краешки ушей. Без раздражения и злости вспомнилось. Наоборот, отчаянно захотелось на работу, домой, на улице. Хоть куда, лишь бы из тюрьмы. «Господи, за что меня так?» «А разве совсем не за что?» Словно спросил кто-то со стороны, спокойно и холодно. «Что я сделал плохого?» «А что хорошего? Кушал, ходил в туалет, смотрел на экран, клепал на компьютере композиции из чужих картинок, исполнял как службу супружеские обязанности, пил коктейли и боялся. Боялся, что в этой жизни может что-то поломаться. Не случись миллионного шанса, сколько бутербродов еще ты съел бы и сколько бутылок выпил бы? Корнелий, глаз из роты».